Правда, на этот раз ожидание хоть и продлилось очень долго, ведь когда сидишь и ничего не делаешь, время, как известно, течет крайне медленно, но не прошло и двое суток, что крайне удивительно, как Эрик и Анна вернулись. Да не просто вернулись, а с крайне интересными и воистину благими вестями. Ведь как вскоре после их возвращения стало известно, они вернулись не только с согласием правительства здешних земель на ремонт их судна, а еще и с тем, что они нашли не абы кого-то там, а самого примарха, одного из сыновей самого императора человечества, что ныне восседает на золотом троне и оберегает человечество от сверхопасных сущностей той, иной реальности. Госпожа Канонисса, как мы рады вас снова видеть, как вы, у вас все хорошо, а то у вас такое выражение лица, что случилось нечто такое, что, я даже и не знаю, что тут еще можно сказать. Сестры, у меня есть для вас несколько новостей, плохая, хорошая, отличная и воистину благословенная самим Богом Императором. И уверяю вас, лучше начните спрашивать меня именно с плохой новости, ибо то, что я скажу вам в конце, это, эх, это воистину благая весть. Хотя и, несколько странная, если не сказать иначе. Казарменные помещения имперской гвардии. Тем временем, глубоко затянувшись, Джейк выпустил отлично сделанное колечко синеватого дыма, добавив очередную порцию смога в и так уже насквозь прокуренное и слегка неприятно пахнущее помещение от множества немытых и уставших от чрезвычайно долго сидения на одном месте целой кучи тел солдата Astra Militarum. Ну а тем временем его сосед по скамейке также выпустил очередную порцию дыма, только не через рот, а через нос и уши, создав тем самым немного забавное представление, так как никто кроме него самого такое не смог повторить. А оттого это вызывало у некоторых солдат легкий оттенок зависти, благо что не перерастающий в нечто большее, чем просто зависть и желание повторить точно так же. Тем более три кадета-комиссара здесь тоже находятся не просто так, ибо одновременно покурить и проследить за своими подопечными дорого стоит. К сожалению, это не всегда помогало, отчего нередко вспыхнувший практически на ровном месте скандал, ну или взаимные упреки перерастали в массовую драку. Причем почти всегда с различного рода тяжестями, нередко что и почти что со смертельными случаями, с переломами рук, ног, а иногда и довольно серьезными травмами головы. Благо что медики всегда были наготове и способны принять в свои обители бинта и марли очередную порцию пострадавших от собственной глупости идиотов. Ведь когда солдаты злятся, то нередко они теряют над собой контроль, отчего в итоге способны причинить немалый вред всем окружающим. Особенно тем своим товарищам по оружию, что либо обидели их, либо к их собственному несчастью находились рядом. Но на этот раз все было спокойно по нескольким причинам, одна из которых носила имя комиссар Гривель, что был злющим словно как какой-нибудь кхарнит и карающий за любую провинность так, словно это преступление против самого бога императора и канонисса Анна Фрея с ее сестрами битвы, что также находится на этом корабле, и оказаться перед ними в таком не очень приятном свете никто не хочет, ибо это выглядело так, словно опозориться перед самим богом императором, чего также никто из присутствующих не очень-то и желал. Благо что комиссар хоть и был довольно-таки серьезным и слегка неадекватным, но иногда позволял своим подчиненным немного расслабься, покурить там, головизор посмотреть или просто чего-нибудь перекусить, иногда даже и прямо в казарме, только с условием, что солдаты потом сами уберут весь набросанный ими на пол мусор. Как думаешь, как скоро мы доберемся до места назначения? Понятия не имею, может быть и скоро, кто его знает. Пара мгновений тишины, и Джейк не выдерживает, и решает задать встречный вопрос. А чего ты спрашиваешь? Запарился уже куковать в этой стальной коробке. Не то слово, жопа уже квадратная. Стены будто сговорились и давят на меня. Тьфу. «Ненавижу это чувство». Недовольно рыкнув, Райн с чувством вдавил окурок сигареты в пепельницу так, что испачкал себе пальцы и даже причинил боль. «Эх, как же я тебя понимаю. Самого уже порядком подзая тухнуть здесь словно рыба в бочке, да вот только что мы можем сделать. Тем более тут как ни вертись, но мы буквально не можем никуда отсюда деться. Остается лишь надеяться, что нас отсюда заберут в самое ближайшее время и молиться Богу Императору, дабы он смилостивился и даровал нам всем как можно больше терпения. Истинно так, аминь». Сложив руки аквилой, друзья воздали молитву своему повелителю и господину, после чего молча утопали в сторону тира, туда, где можно вполне себе легально потренироваться в точности и скорости стрельбы. Правда, перед этим необходимо будет воздать молитву духу машины, дабы он позволил им стрелять точно и дальше, но это так, уже наизусть выученное правило. Тем более в тире как раз сидит старый и вечно всем недовольный техножрец, что хоть и ворчит как дед, коим он по сути своей и является, но с удовольствием начнет возиться с оружием, если оно сломано. Причем в этом деле он достиг таких высот, что может потягаться и со своими коллегами с как Марса, так и с любой другой планеты кузни. Ибо это было его любовью и самой настоящей страстью, и иначе это ну никак уже не объяснить. Так как именно ему было поручено следить как за арсеналом, так и за стрельбищем. В результате чего солдаты стали еще более точными и смерть на поля боя, убивая врагов его просто пачками. Особенно орков и эльдар. Причем вообще всех без разбора. И это только оружие простых солдат было способно на самые настоящие чудеса, а уж какими качествами обладали встроенные пушки и инструменты самого техножреца даже говорить не стоит. Для его врагов уж точно это ничем хорошим не закончится, но не для союзников. Другие же солдаты также были заняты кто чем, дабы убить время до начала очередной битвы, где кто-то из них, скорее всего большая часть, погибнет с врагами всего человечества. А кто-то наоборот выживет и продолжит свою борьбу дальше, пока также не погибнет, ибо в реалиях жестокого космоса и безжалостных ко всему человечеству ксеносов жизнь всего одного человека, пусть даже и солдата, практически ничего не значит. Часть солдат молилась, часть разбирала и чистила свое оружие, распевая при этом специальные летания и используя священное масло. Ну а кто-то вообще дрых без задних ног, что конечно не приветствовалось, но и не запрещалось. Отчего видевший все это комиссар хоть и скривился в неудовольствии, но хоть как-то ругать своих подчиненных не стал, решив дать им возможность отдохнуть перед очередным сражением с врагами его, ибо уставший солдат это плохой и соответственно мертвый солдат, пользы от которого 0,1, а потому пусть спят, ему не жалко. Ну а тем временем, на мостике корабля, в самом его сердце и одновременно мозге происходили события совершил иного толка. Ведь вернувшиеся с аудиенции с местным правителем капитан Эрик и канонисса Анна Фрея принесли не просто радостную весть, что им разрешили отремонтировать корабль на местных верфях, но и то, что этим самым верховным королем оказался не абы кто-то типа какого очередного слишком много о себе возомнившего планетарного губернатора, а некто, кто был в десятки, даже можно сказать в сотни раз важнее всех и каждого здесь присутствующих. Ведь это был госпожа канонисса. «Прошу прощения за дерзость, но с вами все в порядке. Сам примарх, один из сыновей самого бога-императора. Я знаю, как это звучит и даже выглядит, ведь я тоже не поверила, когда услышала об этом». Анна пропустила мимо ушей в своем роде грубость полкового комиссара Гриевеля и продолжила нести истину, а потому я прощу вам вашу дерзость. Да и потом, господин примарх прислал с нами в качестве сопровождения нескольких астартес, своих сынов, дабы они не только защищали нас, но и служили своеобразным доказательством истинности его слов. Женщина указала на четырех здоровенных воинов в сине-желто-белых доспехах и с необычного вида болтерами. А уж какое у них было оружие ближнего боя, все присутствующие здесь солдаты и военные начали страшно завидовать. Хотя и понимали, что это явно не абы какие астартес, а особенные. Чувство вот такое у всех такое было, никак которое из присутствующих не мог объяснить. Они будут сопровождать меня и господина капитана до места высадки, вместе со всем его экипажем. В смысле со всем экипажем. Вы имеете в виду не только солдат, но и нас, высшее военное руководство, а также техножрецов, всех до последнего еретиков в рясах и даже сестер битвы. В разговор встрял один из астартес, внешне немного отличающийся от остальных своих собратьев. Ибо согласно приказу нашего отца и господина данное судно должно быть целиком и полностью зачищено от всех возможного рода угроз, включая даже тех, кто откажется покинуть это судно. Ибо судя по всему это корыто очень старое и обшарпанное и явно не проходившее нормальный капитальный ремонт вот уже явно не одну сотню лет. А если мы будем против, то что тогда? Проскрипел из ротового динамика один из техножрецов, внимательно уставившись на одного из ангела-императора, пытаясь одновременно проанализировать внешний вид данного воина, дабы найти в своей базе данных соответствие с каким-то определенным орденом Адептус Астартес. Не вышло, так как их либо попросту не существует, или же его база данных оказалась недостаточно полная и совершенная, отчего он, сын и верный слуга Амнисии, должен будет немедленно исправить данное недоразумение, желательно в самое ближайшее время. В таком случае у нас есть приказ уничтожить всех несогласных, и будьте уверены, еретик, мы с радостью выполним приказ нашего отца». Посмотрев прямо в механические глаза техножреца, ответил капитан данного отряда Астартес: «Мы должны убедиться, что вы говорите правду. Откуда нам знать, что это так называемый примарх действительно сын самой Амнисии? Вдруг это все ложь? Канонисса Анна, скажите, вы действительно видели самого примарха, и разговаривали ли вы с самим императором?» С трудом сдерживая гнев от того, что их посмели обвинить во лжи и сомневались в существовании их отца, капитан Железов посмотрел на Канониссу, которая до сих пор стояла молча и внимательно наблюдала за всем происходящим. «Или мы вас обманули, и вы никого и ничего не видели? Я готова поклясться своей жизнью и честью, что все, что сказал капитан Алексей Железов, является истиной и правдой. Так называемый Верховный Король является никем иным, как примархом 11-го легиона Космодесанта. А что касается Бога Императора, то лично я с ним не встречалась, но виделась с ним через голограмму связи. И он сказал, что уже держит сюда путь, дабы забрать нас, и мне плевать, верите вы мне или нет, но факт остается фактом. Примарх и сам император более чем реальны, поэтому мой вам совет. Лучше всего стоит послушаться господина капитана, иначе вам же будет хуже. Вы нам угрожаете. Нет, предупреждаем. Но к счастью, наш господин предвидел ваше недовольство, а потому он предложил вам сделать предложение, дабы нас потом не смели обвинить во лжи. Какое предложение? Вы знаете, что такое СШК, господин техножрец? Стоило только слететь последним звуком с уст капитана, как по мостику пронесся вздох восхищения и охов, ибо все присутствующие здесь люди, особенно техножрецы Адептус Механикус, прекрасно знали, или хотя бы раз за всю свою жизнь слышали такое интересное слово, как СШК, и возможность увидеть вживую реликт из прошлого, когда человечество находилось, если и не на пике своей мощи и развития, то как минимум рядом с ним, это просто дорогого стоит. А потому слова космодесантника произвели в среде жречества Марса серьезный фурор, отчего ответили они далеко не сразу. Судя по тому, как вы тут все затихли, вам более чем прекрасно известно значение этого слова и что оно за собой несет. А потому вот вам предложение, которое будет произнесено всего один раз, приняв которое, вы об этом точно не пожалеете. Итак, смотрите внимательно. Нажав несколько кнопок на своем наруче, капитан активировал голограмму с изображением робота под названием Кастилан, рядом с которым начали высвечиваться цифры, буквы и изображения многочисленных деталей, из которых собственно и состоит сам робот. Данный кусочек информации будет передан вам, но только в том случае, если вы все покинете данный корабль, и никак иначе. И куда именно вы хотите нас переправить? На верфи, или на планету Кузню? Ни туда, ни туда. Вот эти вот корабли, что собственно и доставили вас сюда. Алексей указал бронированным пальцем на до сих пор находившиеся по бокам от грозы Империума продолговатые суда, доставит данное судно на орбиту одной из планет, куда вы и начнете массовую высадку. Там для вас уже возводится небольших таких размеров городок со всем необходимым для проживания большого количества солдат и офицеров. А потому давайте не будем тянуть кота за хвост, и вы просто согласитесь с тем, что мы вам там предлагаем. Итак, каков будет ваш ответ, господа офицеры и техножрецы? Спустя некоторое время. Орбита планеты Фангорн. Все на посадку. Живее, чего вы там копаетесь? Подгоняя своих подчиненных, офицеры стремились как можно скорее покинуть данное судно, ибо нарушить прямой приказ одновременно сына самого бога императора, канониссы, капитана корабля и полкового комиссара Гриевеля — это не то, что хотел бы совершить каждый. Особенно пойти против воли самого примарха, который, ко всеобщему удивлению и несравнимой радости всех здесь присутствующих, будет лично встречать новоприбывших, раздав при этом все необходимые приказы и проведя инспекцию по тому, как работают его подданные и все ли у них в порядке. Разумеется, что никто особо сначала и не поверил, что это правда, и лишь после слов самого Эрика Мириам и Анны Фрии, что клялись, что своими глазами его видели, было принято решение провести передислокацию всего личного состава, включая даже сервиторов. Хотя был способ покинуть данное судно и более быстрым способом, чем при помощи перелета при поддержке челноков, но экипаж уперся насмерть и отказался использовать еретическую или даже ксенотехнологии. Пусть даже и для такого простого дела, как перемещение с места на место, что в результате и привело к тому, что десятки тысяч солдат, включая и всю боевую технику, совершали перелет достаточно медленно, чтобы когда все закончилось, примарх уже едва не кипел от злости. Правда, этого никто так и не увидел, так как на момент начала высадки первого солдата на каменистую поверхность выделенного участка земли под космодром, примарх вновь был спокоен как удав, и молча ожидал прибытия столь необычного рода гостей. «Ну что, готовы встретить наших новых друзей, М?» С некоторым оттенком безысходности и интереса примарх Александр посмотрел на своих вечных стражников, что как всегда вились неподалеку и внимательно бдили, чтобы с их господином и отцом ничего плохого не случилось, дабы не опозориться как в прошлый раз, чего никто из них естественно не хотел, а потому они готовы были самолично всех и каждого перестрелять, но не допустить даже малейшего ранения у своего господина. Особенно им не хотелось видеть гнев его матери, которая крыла последними ругательствами своего сына, когда он случайно потревожил рану и она снова закровоточила. И тот факт, что регенерация примарха уже вполне себе вышла на прежний уровень работы и сама все исцелила, ее нисколько не волновало. Отчего она дала ему парочку крепких затрещин, а тот ничего ей в ответ и не сделал. Хотя был более чем на это способен, отчего увидевших этот беспредел терминаторов был своего рода шок. Но вмешиваться они даже и не попытались, ибо приказ их отца был четким и более чем ясным. Если кто хоть пальцем тронет Эрду или Астарту, или посмеет косо на них посмотреть, или что еще хуже сказать какое-нибудь дурное слово, то он лично оторвет голову тому идиоту, что посмел совершить этот воистину суицидальный поступок. «Мы готовы умереть ради вас, господин, так что можете не волноваться, мы защитим вас, и в случае чего эти новички вас даже пальцем не тронут». Решив не бить по их самооценке, я лишь молча кивнул и просто стал ждать появления наших неожиданных гостей, кои уже прибыли в систему и начинают подготовку к высадке десанта. Благо, что строительство жилья для новоприбывших уже было почти готово, остались сущие мелочи типа установки раковин и туалетов. Ну а так как у меня появился небольшой такой кусочек свободного времени, я решил не ждать гостей под крышей временного штаба и мини-администрации в одном лице, а около нее, тем более парочка новейших, только вчера вышедших из-под очумелых ручек наших крутых и зачетных миков, Бейнблейдов стоит как раз возле него, а именно штаба, имея одновременно две задачи, а именно банальной защиты моих владений от очередного какого-нибудь вторжения и одновременно ничто иное, как обычный выпендреж. Уж больно мне захотелось покрасоваться перед гостями тем, что в будущем будет считаться немаленькой такой редкостью. Особенно танки с плазменными пушками и целым набором всевозможных внутренних улучшений, что благодаря этим малорабым идиотам с Марса собственно и стали такой вот редкостью. Что же касается того, как именно я решил их дождаться, то здесь все относительно просто. Я опять же решил немного выпендриться, забравшись на край брони Бени в одних портках, причем, без майки и ботинок. Тем более погода здесь была относительно неплохой, ни дождя, ни холодного ветра, ничего бы то не было еще не присутствовало. А потому, дабы немного посмущать женские сердца и вызвать зависть у мужчин, я и ждал наших гостей полуголым. Тем более, скажу честно, мне нравилась такая вот погода. Чуть теплая, но и не холодная до звона в штанах. А так, все. Тишина и благоденствие. То, что мне так необходимо. Летят. Указав в сторону приближающейся тучи шаттлов с многосотенным десантом внутри, один из моих стражей придвинулся чуть влево, встав тем самым между мной и тем местом, где происходит массовая высадка десанта, решив, видимо, тем самым выполнять свой долг воистину до самого конца, как бы он при этом не выглядел глупо. Ему абсолютно все равно, главное выполнить задачу. Ну да ладно, пусть что хочет, то и делает. Тем более у меня вскоре забот будет столько, что даже слов никаких не подобрать, а потому обращать внимание на такие вот поступки я не вижу никакого смысла. Чуть ранее, вскоре после посадки на шаттлы, узнав, что они наконец-то могут покинуть эту уже всех затрахавшую металлическую коробочку, все без исключения солдаты вздохнули с облегчением и одновременно радостью. Ведь сил уже никаких не было терпеть этот беспредел, а потому крики комиссара были лишь своего рода формальностью, ведь все и так спешили как можно скорее убраться с этого проклятущего корабля. Да и потом, известие, что один из сыновей самого бога-императора не просто жив, а еще и находится где-то здесь неподалеку, вызвало в среде солдат, и особенно в церковном кругу, самый настоящий ажиотаж и трепет. Ведь еще бы его не было, когда данная весть оказалась правдой, и теперь каждый из присутствующих мог лично лицезреть венец творения самого императора, то, с чьей помощью он решил ускорить великий крестовый поход в разы. 3 минуты до посадки, всем приготовиться. Прервав размышления многих солдат о возможности вскоре лично, своими глазами, увидеть одного из примархов, пилот Валькирии направил свою машину по строго указанным координатам, туда, куда летят десятки таких же, как и у него, машин, стремясь как можно скорее высадить десант и отправиться обратно за новой порцией солдат и техники. А учитывая, сколько их всего там находится, летать им всем придется очень и очень долго. Наконец-то, свежий воздух. Едва выйдя из своего шаттла, группа солдат с удовольствием вдохнула ароматный, и уж точно гораздо более чистый воздух, чем тот, что они вынуждены были вдыхать, пока находятся на корабле для дыхания. Правда, долго им наслаждаться свежим воздухом и царящим здесь спокойствием не получилось по той простой причине, что комиссар Гривель решил всех вновь построить для того, чтобы это безмозглое стадо хоть немного стало выглядеть как подобает, тем более выглядеть перед лицом самого примарха ничего не умеющим и не делающим сопливым ничтожеством он не собирался, а оттого, словно он окончательно превратился в какое-то злобное чудовище, не способное даже ни мельчайший кусочек доброты. Гривель лютовал по-страшному, грозясь всеми какими только-только возможно карами тем, кто посмеемся его опозорить и выставить в ненужном свете перед столь воистину божественной фигурой. Правда, вскоре все его потуги прекратились по той простой причине, что к ним уже спешили несколько терминаторов во главе с 2 Астартес, регалии которых более чем ясно говорили о том, что перед всеми ними находится не просто какой-то там капитанишка и его чуть менее величественный коллега, а воистину его ангелы, далеко не одним своим подвигом доказавшие то, что они действительно достойны всех своих немаленьких наград. Полковой комиссар Гривель, я полагаю. Так точно, господин. Это я. Меня зовут Николай. Мой господин велел мне сопроводить вас и высший офицерский состав до расположения временного штаба. Кивнув на эти слова, капитан Астартес продолжил: там вы и ваши коллеги получите все необходимые указания и приказы, где и что вам делать, дабы все прошло хотя бы более-менее нормально. А потому прошу следовать за мной. Мы покажем вам, где мы будем размещать ваших солдат. Конечно, господин, но о них позаботиться, можете не волноваться. Прекрасно поняв, о чем собственно идет речь, капитан еле заметно кивнул и продолжил: идемте, Дима, займись этим. Слушаюсь. И не дожидаясь, когда его начальник и начальник прибывших солдат особо далеко отойдут, принялся раздавать приказы, которые тут же были приняты и исполнены. Тем более ими командовал тот, кто был назначен самим примархом, а не подчиняться ему, есть величайший грех. Вскоре, военный городок, постепенно продвигаясь по немыслимо огромному городку, возведенному в максимально короткие сроки, солдаты просто не могли поверить в увиденное. Ведь вместо засранных улиц, как в городе Улье, или как на планете Кузне, бойцы полка увидели лишь невероятную чистоту, порядок и даже ощущение какого-то спокойствия, что возникло, стоило им только увидеть всю эту красоту. Причем помимо небольших, но простых и одновременно очень даже хороших домиков, взору бойцов предстало множество мастерских, полевых госпиталей и прочее, включая даже несколько площадок для отдыха со спортивными инструментами типа штанг, гири и так далее. В общем, здесь было создано все, вот буквально все для того, чтобы люди чувствовали себя как люди, а не как безмолвный скот. И словно этого было мало, когда часть солдат и низшего офицерского звена достигли штаба, ведь домики располагались практически вплотную к данной постройке, их взору предстало невероятное зрелище, что запомнится им на всю их, возможно, что и долгую жизнь. Ведь они наконец-то смогли своими глазами увидеть того, кого можно смело назвать полубогом. «Ну привет!» Доброжелательно улыбнувшись своим гостям, полуголый великан легко спрыгнул с борта огромного танка под названием «Биенблит» и подошел практически вплотную к прибывшим гостям. «Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Александр Верунский, я являюсь правителем здешних мест и попутно имею место быть примархом 11-го легиона космодесанта, кому поручено следить за вами, пока сюда не прибудет сам император. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 26. Фангорн. Вскоре после прибытия гостей, даже не видя саму пехоту наших новых друзей, я уже прекрасно слышал их громкий говор, а также грохот передвигающейся техники. Особенно грохотали десантные транспорты, что перевозили как солдат, так и многочисленную мелкогабаритную технику, которая, в свою очередь после приземления на поверхность планеты, начала выстраиваться в строго определенные порядки для временного отдыха, так сказать, ну и одновременно ремонта, к которому с превеликой радостью приступили целые когорты техножрецов, раз иной работы у них совершенно не было. А судя по тому количеству техники, что они с собой притащили, ремонт у них займет не просто много времени, а весьма приличный его кусочек. Но это все было неважно, ибо помимо этого древнего как дерьмо мамонта техники, здесь были и живые люди. Начиная от самого обычного рядового и заканчивая высшим офицерским составом, который, кстати, прибыл отдельно, на наиболее лучших и качественно сделанных шаттлах, что также отдельно от других высадили всю эту биомассу и отправились за новой партией офицеришков. «Ребят, вы знаете, что делать. Приступайте». Приказав своим людям действовать, я стал просто ждать, одновременно готовый сорваться в бой и убить буквально всех до единого. А то, зная, что из себя представляет так называемая экклезиархия и ее члены, а также зная их фанатизм, я специально приготовил своих солдат и членов личной охраны с одним единственным поручением, даже можно сказать с двумя, ибо я не намеревался подпускать к себе данных идиотов на достаточно близкое расстояние, дабы они не заразили меня какой-нибудь ерундой. Ну или если говорить серьезно, то они мне просто-напросто противны своей непроходимой тупостью и фанатизмом, а потому я не намерен иметь с ними никаких делов, решив общаться с ними только на расстоянии. Ну а если они начнут слишком сильно борзеть и наглеть, или тем более хамить, то мои ребята быстро с ними справятся и покажут, в чем именно они неправы. Идут. Посмотрев в сторону приближающейся толпы, один из моих сыновей повернул ко мне голову и стал ждать последующего приказа. Очень хорошо. В таком случае пока постойте смирно и просто выполняйте свою работу, для начала попробуем мирный вариант переговоров. Конечно, господин, как вам будет угодно. Коротко ответив, терминатор превратился в молчаливую статую, что была готова сорваться на кого угодно, кто только посмеет причинить их господину вред. К счастью, среди прибывших гостей таких идиотов не было, по крайней мере на данный момент уж точно. Но тем не менее постоянная бдительность стала среди моих сынов чуть не девизом, отчего те стали изводить себя постоянными жесточайшими тренировками, дабы хотя бы в этот раз не просрать, не упустить момент и спасти своего господина и отца от очередного печального удела. Ну а пока мы думали и размышляли, наши потеряшки наконец-то достигли того места, где я и нахожусь. И как только это случилось, то все они, тут же, рухнули на колени со слезами на глазах. Буквально. ведь сегодня для них случился самый настоящий праздник, ибо помимо ангелов смерти императора, они увидели воплощение самого настоящего полубожества, а именно одного из сыновей самого бога императора, самолично убедившись в том, что Канонисса и капитан не врали, а говорили чистую и истинную правду. Правду, которую они никогда и не надеялись увидеть. Фангорн. Чуть ранее, где-то среди огромной толпы имперской гвардии, должен признать, что здесь очень даже красиво, как в том таусятском городе, что мы брали. Помнишь, а то не помнить, как-то мечтательно улыбнулся товарищ бойца, сколько мы тогда этих синемордых перебили, и не счесть. Ага, ровно как и ранений. Вон, у Рамириза так вообще оторвало обе ноги и раскрошила челюсть. И ничего, не жалуется. Кивком головы Джейк указал на их с Диевом друга. Лишь еще сильнее стал давить ксеносское отродье, разве что. Так у него вся семья погибла при одном из набегов орков. Печально ответил Диев, так как у него, да и собственно у многих их сослуживцев абсолютно идентичная история. С той лишь разницей, что их родителей убила либо невероятно тяжелая жизнь в городе Улье, либо они погибли при набеге какой-нибудь ксеномерзости. Здесь ни у кого не было счастливого начала, середины и конца, одна лишь бесконечная война и милость бога императора, который, возможно, смилостивится над своим нерадивым слугой и даст ему возможность встать подле его трона после смерти во славу его. Эх, печально все это, очень печально, согласен, но согласись, что лучше всего умереть за бога императора, чем сгнить заживо где-то на нижних уровнях Улья. Ну да. Как-то совсем уж механически произнес гвардеец, отчего он вскоре врезался в спину впереди стоящего солдата. Но стоило ему только возмутиться, что вообще здесь происходит, как он услышал постепенно зарождающийся шум и гомон, среди которых он услышал крики радости, счастья и даже плач. А потом он увидел его, и понял нечто очень и очень важное. Император определенно не забыл про своих слуг. Некоторое время назад, где-то в совершенно противоположном конце космоса, используя весь свой дар и природные таланты, что были вложены в него при создании самим императором, а также твердую и искреннюю веру в него же как в своего отца и повелителя, Ларгар Аврелиан смог привести в который уже по счету новый мир в лоно все разрастающегося империума. Причем не использовать ни единого болта или пучка плазмы, а только и исключительно слова и искреннюю веру. Мир, который хоть и не был каким-то технологически развитым, и не имел на себе многокилометровые города Ульи, но тем не менее мог похвастаться неплохим уровнем развития буквально во всем, как в уровне технологий, так и в культурном плане. И честно говоря, Ларгар не считал насилие выходом, ведь не всегда можно разрешить сложившуюся ситуацию при помощи грубой силы, особенно если есть возможность использовать лишь свой ум и слова. И причем он настолько хорошо использовал все имеющиеся у него способности, что население планеты, или, что конечно бывает очень и очень редко, целой звездной системы с готовностью вставала под знамена императора, признавая его своим повелителем, и даже больше. Ведь так уж получилось, что он, примарх 17-го легиона Космодесанта, Ларгар Аврелиан, считал своего отца и повелителя не просто своим господином, но и самым настоящим богом. И даже нечто большее, чем просто бог. И хоть его вера в императора как в божество высшего порядка и шла вразрез с насаждаемыми императором идеалами и догматами, о чем он далеко не один раз разговаривал со своими сыновьями и подданными, тем не менее ему за это ничего не было. Кроме разве что того, что император приказал своему сыну прекратить заниматься какой-то херней, а начать делать то, что от него требуется. А именно вести своих сынов для восстановления власти человечества над галактикой. Чем собственно сейчас Аврелиан и занимался, присоединяя очередной мир за другим. Пока в конечном итоге не случилось нечто такое, чего он ну никак не смог даже и представить. А началось все с простого, какого-то непонятного предчувствия чего-то такого, что Ларгар даже и охарактеризовать не мог. Подумав, что это было скорее всего предчувствие большой беды, правда, насколько именно большой, и откуда она появится, Ларгар ответить не мог, так как сам не знал ответ на этот вопрос. Зато это его состояние заметили его личные стражи, которые вежливо, но осторожно поинтересовались, все ли хорошо с их господином, и как он себя чувствует. «Не стоит волноваться, у меня все хорошо. Просто у меня возникло такое ощущение, словно очень скоро должно произойти что-то такое, что может принести множество потрясений». Не знаю, Но что-то должно вскоре случиться, задумчиво ответил примарх и попытался разобраться в своих ощущениях, которые даже и не думали его отпускать, а наоборот давили лишь еще сильнее. И так длилось ровно до тех пор, пока Ларгар не выдержал, и стал молить своего господина о помощи и свежих силам в борьбе со своим разумом. И он услышал мольбы своего сына, решив устроить с ним сеанс связи. Причем, судя по голограмме, отец был явно чем-то недоволен, вопрос только чем именно. «Здравствуй, отец, рад тебя видеть. Ларгар, буду краток. Мне с тобой нужно встретиться в как можно скорейшем времени. Ты сейчас свободен, или еще нет? Мои сыны только что освободили еще один мир от невежества и безграмотности, повелитель. А что, что-то случилось? Да, и если я прав, то ты просто обязан увидеть своими глазами и услышать ушами то, что случилось совсем недавно. И уверяю тебя, что это максимально точно касается как тебя, так и твоего поведения. Отец, я... Нет времени, сын мой. Действовать нужно как можно скорее, иначе все будет еще хуже». Сказав это, император стал ждать ответа своего не очень путевого сынули. Благо, что ждать пришлось не очень долго, а то бы точно быть беде. «Конечно, господин, как вам будет угодно. Только скажите, куда именно мне нужно прибыть на встречу с вами. Пересылаю координаты, и прошу тебя, сын мой, поторопись. Дело не требует отлагательств. До связи. А, и еще кое-что. Можешь взять с собой только свой личный корабль и охрану, не больше». «Конечно, как прикажете». Не став даже спорить со своим господином, Ларгар тут же принялся раздавать все необходимые указания, что и как делать его легиону до тех пор, пока его не будет. И раз император решил утаить цель их будущего разговора, то он даже и настаивать не попытается, ибо ему лучше знать, что и как делать, а его задача это просто подчиниться. Не больше. «Капитан, как только получите координаты, немедленно отправляйтесь на встречу с императором. Не стоит заставлять его ждать». «Конечно, как прикажете». Почтительно поклонившись своему примарху, сыну самого императора, капитан немедленно использовал полученные данные строго так, чтобы уже через несколько минут огромный корабль начал вхождение в варп и отправиться тем самым навстречу с зовущим его повелителем человечества. А злить своего господина и отца он не собирался, ибо должно случиться нечто из ряда вон выходящее, дабы император начал с ним разговаривать в такой спешке и требовал, не просил, а именно требовал, как можно скорее выполнить его прямое указание. И разочаровывать своего господина он нисколько не собирался, тем более ему и самому стало очень интересно узнать причину столь поспешного зова повелителя. Спустя некоторое время, возле одной из недавно присоединенных к Империуму планет, борт личного корабля императора, постепенно продвигаясь по бесконечно длинным и крайне запутанным коридорам личного корабля своего отца, Ларгар испытывал что-то вроде вдохновения, наслаждения и одновременно очень серьезной тревоги. Ведь хоть император этого и не показал, но он, Ларгар, прекрасно почувствовал, что здесь что-то явно не так, что-то, что явно оказалось неожиданностью даже для него. А это как минимум может серьезно так взволновать, если не сказать хуже. Но как бы там ни было, он был более чем уверен в том, что император со всем справится. Хотя зачем вызывать его, да при этом сразу же после воссоединения очередного мира и империума Ларгар решительно не понимал. Но верил, что это необходимо, и для того, чтобы узнать, что же все-таки случилось, ему осталось сделать только одно дело, а именно добраться до личных покоев своего повелителя, где тот уже ждал его для более чем серьезного разговора. Ну а пока этого не произошло, личность одного из сыновей самого императора не вызывала ничего, кроме почтения и нескрываемого восхищения. Не говоря уже о внуках императора, а именно сыновьях уже самого Ларгара, что неизменной тенью следовали за своим отцом и тщательно его оберегали, стараясь не допустить того, что случилось с братом их господина Александром Верунским, который едва не умер в битве на одной из планет, где сразу четыре их брата бились вместе, являя собой истинное могучее и несокрушимое единство, что правда привело к тому, что некоторые его братья решили несколько пересмотреть состав своей брони и сделать ее еще более прочнее, чем она была раньше. Причем большая часть встреченного персонала вставала на колени и склоняли перед ним в почтении своим головы, боясь даже посмотреть на сына императора, кроме разве что механикум и сервиторов, которые были постоянно загружены бесконечной работой над огромным количеством бортовых систем и механизмов. воскуривая курильницы и воспевая различные песнопения, дабы ублажить духов машины, чтобы они в свою очередь работали именно так, как это необходимо для успешной работоспособности самого корабля. Да и к тому же механикум были далеко не глупыми существами и прекрасно понимали, что одним только пешим ходом можно обходить данный корабль хоть до бесконечности, а потому, дабы сократить время для перемещения пассажиров, включая самого императора и его верных стражей, они смастерили множество самых разных лифтов, которые пронизывали все внутренности этого воистину гигантского судна вдоль и поперек, и к одному из таких вот лифтов и направлялся примарх 17-го легиона, зайдя в который ему потребовалось всего несколько минут до того, чтобы достигнуть места, по которому предстоит идти только и исключительно пешком, дабы в который уже по счету раз обеспечить императора дополнительным уровнем безопасности, понатыкав везде, где только можно и нельзя, многочисленные стационарные турели самого разного толка, начиная от стандартных тяжелых стабберов и ракетных установок и заканчивая плазменными и даже стреляющих электрическими пучками. Плюс просто море охраны буквально на каждом углу и повороте, а уж прежде чем пройти к непосредственно самому императору, необходимо было пройти целый ряд всевозможных проверок. И плевать, что проверяемый является самим примархом, ибо безопасность императора гораздо важнее. И кустодес были намерены до самого конца исполнять свой долг по охране его, даже если для этого придется погибнуть. А потому, когда их копья перегородили ему путь, Ларгар нисколько не обиделся, а наоборот протянул руку и стал молча ждать, пока императорская стража сделает свою работу, и только после всего этого глава стражи сообщит о прибытии гостя. И если он даст добро на пропуск, то только после всего этого кошмара этот самый гость сможет зайти туда, куда нужно, но никак иначе. «А, Ларгар, рад тебя видеть, садись, нам есть что обсудить». Указав свободной рукой на ближайшую к себе скамейку, император вернулся к рисованию картины. «Отец, я...» Начавший было говорить Ларгар тут же замолк, стоило только его отцу поднять два пальца с требованием тишины. Но долго так продолжаться не могло, и в конце концов император отложил кисточку в простой деревянный и без каких-либо изысков футляр, дабы после поднять свои очи на прибывшего к нему в гости заинтересованного такой спешкой сына. «Итак, прежде чем мы начнем, скажи мне вот кое-что, сын мой. Я слушаю. Во-первых, как тебе моя картина? Только честно». Осторожно повернув полотно, император стал ожидать вердикта своего сына. «Просто превосходно, мне очень нравится. Но, почему ты показываешь ее незаконченной? Разве художник не должен представлять свое творение на общий суд только в законченном виде?» «Истинно так». Вернув картину в исходное положение, император ненадолго о чем-то задумался, но мне просто хотел узнать твое мнение о том, что я делаю. Честно говоря, я видел множество картин и статуй, но такой, как у тебя, еще ни разу. И хоть Ларгар сейчас откровенно льстил, тем не менее он и не лукавил. Император действительно создал шедевр искусства, и вряд ли кто-то сумеет воссоздать что-то подобное. По крайней мере, в ближайшее время уж точно. Спасибо. Я очень старался. Чему-то улыбнувшись, император продолжил. Видишь ли, в чем дело, данную, можно сказать, привычку я приобрел тогда, когда нашел 11-го и 12-го. Твоих братьев, то есть, и так уж получилось, что один из них оказался просто превосходным художником. Даже можно сказать, одним из лучших, что есть у твоего брата. Я даже приобрел у него несколько картин, уж больно они мне понравились. Но давай не будем все обо мне да обо мне. Вернемся лучше к тому, ради чего я тебя вызвал. И стоило этим словам сойти с уст императора, как он тут же стал тем, кем и по сути и является, а именно правителем грозного и крайне могущественного государства под названием Империум Человечества, на плечах которого висит груз неимоверной тяжести и ответственности. И Ларгар это более чем прекрасно понимал и почувствовал, а оттого собрался просто моментально и попытался быть готовым практически ко всему. Скажи мне честно, сын, ты по-прежнему строишь храмы в мою честь, или нет? Я, не ожидавший такого вопроса, Ларгар стушевался и испуганно замолчал, пытаясь подобрать слова, дабы ответить своему отцу и не вызвать его гнев. Отец, не говори больше ни слова, сын мой, я все прекрасно понял, но и наказывать тебя я не буду. Вот только начавший было радоваться Ларгар тут же замолк. Стоило только императору продолжить, ибо причина этого моего поступка сейчас находится на территории моего сына Александра. после просмотра которой я надеюсь, что ты поймешь кое-что очень и очень важное. И что это такое, отец, я могу узнать. Лучше всего будет, если ты сам все увидишь. Выделив последнее слово, император позволил себе немного улыбнуться. Но могу сказать, что то, что предстанет твоему взору, это несколько удивительно, но оттого и интереснее. А теперь иди, и будь готов, когда я тебя позову. Отпустив своего сына, Ниот вернулся к своему прерванному творчеству, добавив несколько новых штрихов к тому, что уже имеется. В результате чего картина приобрела еще большую ясность и детали, став практически законченным шедевром. Шедевром, судьба которого будет очень и очень интересной. Верун. Фангорн. Спустя некоторое время после прибытия гостей, один из терминаторов личной стражи примарха Александра, когда вся эта толпа начала прибывать, он даже и предположить не мог, чем это все закончится. Точнее, он предполагал, конечно, что люди бахнутся на колени и будут смиренно ждать того, чтобы им разрешили встать и слово молвить. Ну или что-то около того. Ведь он уже много раз становился свидетелем того, как именно встречают простые смертные его отца и его брата. Особенно прекрасно он помнил реакции людей на Терре, что начали счастливо кричать и плакать от осознания того, что они смогли наконец-то увидеть, причем сразу двоих, сыновей самого императора. А потому он бы и не удивился, стань он свидетелем всего этого дела вновь, но однако случилось то, что он ну никак не ожидал увидеть. Ведь мало того, что стоило только новоприбывшим гостям увидеть сначала их, охраняющих самого примарха Астартес, после чего два здоровенных танка и только потом уже самого примарха, так они не просто рухнули на колени, но и начали возносить руки к небу и о чем-то там усиленно бормотать, взывая к императору как к богу, и вознося ему какие-то слова наподобие словно молитв, попутно проливая целые потоки слез и протягивая в сторону их отца свои руки вместе с ползком к нему на коленях, чем явно очень сильно напрягли его господина, отчего все заметившие это члены почетной стражи напряглись еще сильнее и направили на явно слегка неадекватных гостей свои автопушки и тяжелые огнеметы, вместе с тяжелыми болтерами и иными, не менее смертоносными орудиями смертоубийства ближнего своего. И хоть это и замедлило, даже можно сказать остановило эту самую истерию, но не уберегло от потери сознания особо впечатлительных, включая часть солдат, и даже некоторых офицеров вместе с какими-то странными людьми. Особенно последние одним своим видом не понравились Владимиру, отчего он лишь сильнее сжал рукоятку своей любимой скорострельной автопушки и направил ее прямо на толпу этих явно самых настоящих фанатиков, готовый еще и силовую булаву пустить в ход, если потребуется. Но не вышло, ибо когда толпа фанатиков начала уже изрядно действовать ему на нервы и он был уже готов понаделать в них дырок, то на корпус пушки легла здоровенная лапища, опуская ее ствол вниз. Владимиру потребовались лишь какие-то жалкие микросекунды, чтобы понять, кто является ее владельцем. «Опусти оружие, сын мой, не стоит их убивать». Всего два предложения, и в разум Астартес буквально врезались слова его господина, отчего он буквально онемел и смиренно выполнил непосредственный приказ своего примарха. Но бдительность тем не менее не потерял, а просто наблюдал за тем, как начались весьма странные, и даже можно сказать скомканные разговоры прибывших и самого примарха. И стоило только первому мужчине в рясе открыть свой рот, как он понял всего одну истину. Перед ним как минимум один конченый псих, причем настолько закостеневший, что в его насквозь прогнивших мозгах нет ничего кроме того законченного бреда, что тот вбил себе в голову. И это мягко сказано, ведь как выяснилось в дальнейшем, этот священник был здесь далеко не один такой. Ибо здесь также присутствовали в полном составе так называемые сестры битвы, которые также опустились в почтении на правое колено, стоило им только увидеть того, ради которого все сюда и прибыли, и более мелкие служки в подобных хитонах, как у их старших церковных товарищей. Не говоря уже о всем поголовно-офицерском составе, который так же, как и простые солдаты, опустился на одно колено. В общем и целом ситуация сложилась максимально странная, даже можно сказать неожиданно опасная. Вот только и сам примарх тоже не был идиотом, и смог все урегулировать таким образом, что теперь все простые солдаты и матросы будут пока жить отдельно, а все кто выше них в совершенно других местах, и как можно дальше от простых бойцов. После чего приступил к продолжению прерванного разговора, решив вытащить из этих гостей как можно больше информации. Постепенно повышая уровень своей ауры примарха все выше и выше, пока в конечном итоге это не привело к тому, что явно не привыкшие к такому психологическому давлению простые смертные буквально не попадали на землю от наступившего религиозного экстаза. Даже самим Астартес было очень трудно сдерживать себя от того, чтобы также не последовать примеру этих сумасшедших. Ну а теперь, дорогие мои, мы с вами пообщаемся в наиболее результативной форме. Я надеюсь, что вы все правильно поняли. Я прав, конечно, а великий, мы все сделаем так, как вы только прикажете. С подобострастием пролепетал глава данного кусочка так называемой экклезиархии, что открыла свой филиал прямо на том самом корабле, на котором они сюда и прибыли. Ну и попутно обливаясь слезами истинного счастья, лишь каким-то чудом, не иначе, сохраняя при этом возможность говорить, а не общаться в стиле мычания и чуть ли не пуская при этом слюни от накативших на всех его коллег чувств и эмоций, что не могло не вызвать пристального внимания от самого примарха на эту его необычность. Ну вот и славно, а теперь мы с вами как следует поговорим. Точнее говорить и спрашивать буду я, а вы лишь слушать и отвечать. Я надеюсь, что вы все прекрасно поняли, а потому давайте-ка мы с вами приступим к очень важному и даже можно сказать ответственному делу. Итак, спустя еще немного времени, там же, ох мать его иттить, как же у меня голова то болит после разговора с этими самыми настоящими зомби. Нет, я конечно представлял, что в том, возможном будущем, все будет довольно-таки несладко, но чтобы настолько, хотя удивляться тут абсолютно нечему. Ведь когда все очень плохо, то знай, что все может стать еще хуже, чем было раньше. Так и здесь, едва увидев, как вся эта многотысячная орава бухнулась на колени и начала самым настоящим образом молиться, то я понял, что все очень и очень плохо. Ведь ладно еще простые солдаты и матросы, им ведь буквально с самого их детства вдалбливали всю эту ересь про то, что император бог и его нужно почитать только в таком статусе, и никак иначе. Это, конечно, очень некрасивая и дурнопахнущая история, но поправимая. То вот уже высшие офицеры грозы империума явно не зеленые юнцы, а вполне себе взрослые тети и дяди, которые должны хоть что-то, да понимать. Хотя зная, что та же экклезиархия и инквизиция сделали с истиной проповедуемой императором, в угоду своим шкурным интересам, то я нисколько не удивлюсь и тому, что даже столь высокие чины типа Эрика Мирриама не знают настоящую историю своего государства. Про слегка сумасшедших сестричек я вообще молчу, там все полный сквикздец, иначе и не скажешь. Но попытаться спасти их умы от того конченного бреда, что им вливали в их уши всю их несомненно кошмарную жизнь, я думаю, что стоит, тем более в самом крайнем случае они мне ничего не смогут сделать. Ну это так, если учитывать тот факт, что передо мной находятся не абы какие люди, а самые настоящие закоренелые фанатики. Хех, мне даже стало интересно, а что будет, когда император все же прибудет сюда, и эти клоуны смогут самолично его увидеть. Вот тогда и посмотрим, как их будет плющить и корежить от осознания того, что их император и одновременно бог находится не где-то там, а здесь, прямо перед ними. Император сам ним, незадолго до выхода из варпа. Мостик корабля. Когда император рассказал ему, что собственно случилось, то Ларгар поначалу даже не поверил в услышанное. Ведь подумать только, мечта его жизни не просто воплотилась в реальность, она стала неотъемлемой ее частью. По крайней мере, весь империум в будущем верит в императора не только как в императора, но и как в бога. Построив многочисленные храмы и монастыри, а число так называемых святых, и особенно верующих, исчисляется, собственно всем человечеством и исчисляется. И едва до мозга Аврелиана дошел смысл этих слов, то он счастливо улыбнулся и понял одно. Его труд был не напрасен, и человечество, как он того и хотел, признало императора как высшее божество. Вот только император практически сразу же обломал хорошее настроение своего сына тем, что согласно памяти гостей его брата, которые находятся где-то на территории его королевства, то это еще далеко не конец. И дальше все будет еще хуже, после чего повелитель стал рассказывать то, что смог выудить из короткого разговора с неким капитаном и канониссой. И судя по тому, что он узнал, времена впереди будут не просто сложные, а запредельно невыносимые, если не сказать хуже. Правда, чтобы сказать все в наиболее точном формате, им всем необходимо прибыть туда, где сейчас и находится вся эта братья. После чего просто взять и устроить им всем фирменный допрос, возможно, что даже с пристрастием, ибо разговоры разговорами, но более тесный контакт сможет обеспечить более точный уровень столь необходимой информации. Правда, после слов своего отца Ларгарна весьма продолжительное время ушел в себя, обдумывая все то, что ему стало известно. Хотя он не отметал и тот факт, что ему просто-напросто говорят неправду. Вот только зачем ему все это нужно, Аврелиан решительно не понимал. Ведь он был абсолютно верен своему повелителю на всем том протяжении пути, как император нашел его и вручил ему легион вместе с огромным флотом. Но также он предполагал и то, что все, что сказал ему отец, может быть самой настоящей правдой. Вот только что здесь истина, а что ложь, ему решительно непонятно. Но вскоре он это обязательно выяснит, ведь согласно словам механикум и императора, выход в реальный космос произойдет очень и очень скоро. А потому был отдан приказ о том, чтобы все военизированные силы были полностью готовы к как можно скорейшей высадке. Ибо если верить словам императора, то он чувствует некую опасность, что будет им всем угрожать, стоит им только выйти из варпа. И так уж получилось, что когда имперский флот все-таки оказался непосредственно на территории Верунского королевства, то вместо того, чтобы двигаться к столице, император связался сначала с Александром и выяснил его более точное местонахождение. Правда, как только они там все оказались, то выяснилась одна очень интересная деталь. На планету было совершенно массированное вторжение некой ксенорасы, устроившей планете чуть ли не повсеместную блокаду с по-прежнему высаживающимся на поверхность многочисленным десантом. А учитывая, что здесь практически не было защитного флота, то высадке десанта этих проклятых насекомых никто особо не мешал. Ведь согласно корабельным ауспиксам, те корабли, что все-таки имелись на орбите данного мира, были полностью заняты тем, что пытались не просто выжить, но и уничтожить тех жуков, что преградили им путь к спасению и оказанию помощи своим сородичам. Так, всем внимание, боевая тревога. Всем вооруженным силам быть готовыми вступить в бой. Ларгар, твоя помощь тоже пригодится. Пошли, не будем терять время. Сжав в руке свое любимое оружие, сын Калхида чуть кивнул и вмиг стал максимально собран и полностью готов к бою. Ровно как и его терминаторы, что также выражали свое полное согласие с решительностью их отца. Тем более оказать помощь их братьям и одному из сыновей самого императора — это было для них честью. Да и чего уж греха таить, им просто хотелось познакомиться с их братьями из 11 и 12 легионов. Ибо если верить словам их братьев из 4 легиона, то эти ребята оказались несколько нестандартными. И отличаются они своим необычным стилем ведения войны и даже переговоров. Что последнее очень импонировало сынам Ларгара и усиливало и так неслабое желание с ними познакомиться. Тем более, если верить некоторым другим слухам, то помимо всего только что озвученного, сыны примарха Александра оказались и очень образованными ребятами, способные как в морду дать, так и заболтать противника настолько, что тот буквально и не заметит, как подпишет и согласится буквально на все, что ему предложат. А это требует не только вложенных при создании Астартес знаний и умений, но и обучиться новым, более интересным и полезным навыкам. Некоторое время назад, Фангорн, поверхность планеты. Когда-то, очень много лет назад, еще будучи совсем ребенком, Джером посетил богослужение в одном из небольших храмов в его городе Улье. Храм, что был посвящен святой великомученице Марии, которая оказалась в лапах мерзких еретиков и зверски убита теми за то, что она отказалась отречься от веры в Бога Императора. И в честь ее подвига и мужества Святая Церковь решила канонизировать и причислить ее к лику святых, что в итоге не то что окупилось, а еще и несколько раз спасала тот самый мир, где она погибла от нашествия злых потусторонних сил, в особенности от сил хаоса, которые буквально не могли приблизиться к тому храму, где находится ее могила. И на всем протяжении службы, тогда еще совсем мальчишка, слушал с немым восхищением слова священника во время его молитвы и проповеди. После чего твердо решил пойти обучиться и стать тем, кто несет слово истины в народные массы. Причем услышавшие такое желание своего сына, мать Джерома решительно поддержала его в данном благом начинании и даже смогла поговорить об этом с одним из священников. В результате чего тот смог попасть на обучение в один из многочисленных храмов города Улья и со временем даже поступить на более квалифицированные обучающие курсы экклезиархии, дабы в конечном итоге получить сан послушника и начать свои первые дни в служении. И именно благодаря его горячей вере в Бога Императора, его словам и миролюбию, он смог успокоить нескольких особо горячих голов от того, чтобы поднимать бунт и вернуться к своим обязанностям. Дальше больше. Увидев ораторские таланты юноши и его истинную веру, экклезиархия решила предложить ему пройти обучение на уже полноценного священника, пропустив несколько не особо важных формальностей, и сразу поступить туда, куда это необходимо для получения желаемого. И так длилось из года в год. Мальчик рос и словно губка впитывал новые знания и изо всех сил стремился нести свет церкви в народные массы, пока однажды ему не предложили слетать на праздник в честь примарха Сангвинея, которого уже на тот момент мужчина очень сильно почитал и стремился брать с него пример смелости и мужества. И уже там он смог оказаться на довольно-таки большой площади, где были расположены статуи самих примархов, включая и самого Сангвинея, рядом с которым Джером провел несколько очень долгих минут в искренней и очень горячей молитве, благодаря его за все то добро, что он сделал во имя Бога Императора и всего остального человечества. И так уж получилось, что ему даже выпала не просто возможность увидеть стены императорского дворца, а увидеть их на расстоянии всего где-то 1 километра. Честь, которая выпадает далеко не сразу, а в некоторых случаях и вообще отсутствует. Так что ему еще повезло в этом плане, а еще больше ему повезло оказаться в храме имени примарха Сангвинея. Да, их на самом деле было великое множество по всей галактике на бесчисленных мирах, но именно этот отличался тем, что здесь находилась статуя, что была сделана еще тогда, когда сам примарх ходил среди людей и нес его слово в самые темные и мрачные уголки галактики. Статуя, что была освящена самим верховным экклезиархом, что делало ее еще более особенной в глазах простого люда. Но нельзя сказать, что он не почитал и других примархов. Нет, это было далеко не так. Более того, у него в личной келье был целый иконостас с их ликами, на которые тот каждый день перед погружением в сон молился. Да и помимо того, что он был истинно верующим, с пламенем веры в Бога Императора в своем сердце, его руки более чем прекрасно владели как болт-пистолетом, так и разнообразным спектром лазерного и плазменного оружия, и даже тяжелого типа вроде гранатомета и огнемета, за что стоит сказать отдельное спасибо его службе в 37-м полку имперской гвардии по прозвищу «Укротители». Ведь именно во время службы с этими верными сынами Империума он прошел бесчисленное количество самых ожесточенных и кровопролитных битв, во время которых его и обучили мастерскому владению всеми вышеперечисленными видами оружия, что далеко не один раз спасало его шкуру от орочьих чоп или от когтей тиранид. А он взамен дал солдатам силу духа для противостояния с этими чудовищами, которых холодная и безжалостная ко всему живому галактика выбрасывает на человечество с целью его уничтожения.